Несли бывшие фронтовики, везли безногих в тележках, слепых вели поводыри. 100 тысяч людей, искалеченных войной, с надеждой повторяли «Долой войну!». Шествие открывали бывшие участники коммуны. Их было немного, 20 или 30 сгорбленных стариков. Когда-то подростками они помогали строить последние баррикады на горбатых уличках Монмартра и Бельвилля. Теперь они глядели на торжество своих внуков и запавшие выцветшие губы улыбались. Комсомольцы гордились новенькими флагами. Шелк на легком ветру рвался в бой. Было много портретов Горького. Он умер незадолго до этого. Чужое русское лицо стало знаменем. Одна колонна сменяла другую. За металлистами шли кожевники, за ними писатель, потом студенты, потом служащие газового общества в форменных фуражках, потом актеры, пожарные, сиделки, и снова металлисты, и снова кожевники. Париж был огромным платом. На плоту держались люди различных стран, потерпевшие кораблекрушение. Эмигранты обжились в Париже, и они шли рядом с французами. Часто слышалась чужая речь. Мелькали иностранные слова на флагах и транспарантах. Строительные рабочие из Неаполя и Сицилии, астурийские герои, австрийские портные и кондитеры, евреи из польского и румынского гетто, шлифовальщики, сапожники или живописцы, студенты из Шанхая, аннамиты, арабы, негры — все они пели «Интернационал». Шляпники несли огромную кепку, классический убор французского рабочего, и под кепкой значилось «Твоя корона, пролетарий». Соливары несли цветы, Анютины глазки и левкои, а за ними шли молодые смешливые цветочницы с серебряным молотом. На всем пути от площади Бастилии до Венсенской заставы серые закопченные дома были украшены. Из окон выглядывали красные гардины, коврики, платки, на балконах стояли женщины в красных блузках, и, кажется, все красные цветы Франции — маки, гвоздики, тюльпаны — пришли в этот день на парижские улицы. На деревьях, как воробьи, повисли ребята, веселые и насмешливые. Сколько было в тот день забав! Жгли предателя Дорно, сделанного из соломы. На виселице покачивался тучный Муссолини, корчился тряпичный Гитлер, а человек на ходулях изображал длиннущего Фландена. Восторженно встречали рабочих Сена. Они несли макет бастильской тюрьмы. Над ним значилось «Помните о Бастилии, которая взята! Помните о Бастилии, которую нужно взять!» Впереди этой колонны шли Мишоль, Гре, Пьер. На трибунах стояли вперемешку министры и делегаты союзов, писатели и рабочие, коммунисты и радикалы. Блем грустно улыбался. Даладье, приземистый, с упрямой складкой возле рта, не опускал кулака. Виар тихонько подпевал «И решительный бой!» Когда колонна Сена проходила мимо трибуны, Пьера окликнули. «Дюбуа, с тобой хочет познакомиться Виар». Виару рассказали о талантливом инженере, члене социалистической партии, который принял активное участие в недавней забастовке, а Виар среди государственных дел не забывал своих партийных обязанностей. Он дружески пожал руку Пьеру. «Молодчина! Вот коммунисты говорят, что у нас выветрился революционный дух». «Ты лучший ответ!» Пьер настолько смутился, что приглупо ответил «Спасибо. Мне кажется, я знал твоего отца. Ты ведь из Перпиньяна?» Виар мог не узнать депутата, с которым разговаривал накануне, но он помнил все связанное со своей молодостью. Товарищи по школе, города, где он читал лекции, делегатов давних съездов. Мы с ним вместе подготовляли демонстрации против расстрела одного испанца, Ферреро. Для тебя это ничего не говорящее имя, а тогда вся страна всполошилась. Изумительный наш народ, чувство международной солидарности, отзывчивость. Ну, желаю удачи. Воспоминания растрогали Виара. Он почувствовал себя молодым и непримиримым, как этот инженер. Он теперь другими глазами глядел на демонстрантов. Ему казалось, что он шагает с ними идет навстречу врагам. Он весело помахивал шляпой пионерам. В действительности его вернул депутат Перу.